«Где Валерия?» — спросила, всматриваясь в фигуру матери, стоящую у окна. Стройная, высокая, с пучком седых волос. Даже сейчас, в поношенной серой юбке, бледно-розовой блузке, мать выглядела шикарно. Никаких халатов, футболок и прочего. Почти весь гардероб — это та одежда, что носила раньше в школу. Обновок 100 лет не было. Хотя нет, я как-то подарила платье в день рождения, но оно до сих пор лежит в пакете на полке в шкафу. «Почему я должна знать? Она взрослая женщина, имеет право...» «Она встречается с отцом моей ученицы!» Повысила голос, чтобы мать поняла, что я не просто так говорю. Удивление и растерянность мелькнули в ее глазах лишь на секунду. И вновь на лице увидела твердость, решительность и веру в свою дочь. Мать подняла голову и с раздражением произнесла. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что Валерия решила меня подставить опять!» «Не говори ерунды, ты сама создаешь себе проблемы!» «Ты ведь и тогда мне не поверила, и вместо поддержки в школе согласилась, что подобное ты никогда не исключала. Я ведь в твоих глазах гадкий утенок. Я всегда говорю то, во что верю. Не помню моментов, когда я обманывала тебя. Достаточно твоего поведения с другими. Я столько лет преподавала, понимаю детей, вижу, на что способны. Твой необузданный характер губит тебя», — прискорбным голосом сообщила она. «Ты ошибаешься. Так хвалишься тем, что всех видишь, а родных детей не знаешь». «Валерия всегда была послушной и нежной девочкой. От нее я никогда не слышала плохого слова. У нее добрая душа и мягкое сердце. Именно поэтому она порой наивна, верит подлым людям». «Она настолько же наивна, насколько я мила», — резко ответила. «Ты всегда наговаривала на нее, с детства обвиняла ее во всех своих промахах». «Хоть бы раз поверила мне, а не ей», — с горечью прошептала. Мать провела ладонями по голым рукам, прошла к столу и села. Несколько минут смотрела на меня, надеясь найти то, что ей понравилось, но по горькому вздоху могла судить, что чуда не произошло. Она скривилась и со вздохом произнесла. «Я люблю тебя и принимаю такой, какая ты есть. Я простила тебе даже то, что сотворили твои друзья с отцом. И после этого ты говоришь, что я к тебе плохо отношусь? Тебе не кажется, что ты много требуешь? Я к тебе добра». «Бесполезно. Все бесполезно». «Мама, я хочу предупредить, рассказать. Я пытаюсь до тебя достучаться. Ты разве не понимаешь? Сейчас происходит то же самое. Она берет мою одежду и встречается с отцом моей ученицы». «Ты не так поняла. Этого не может быть». «Все соседки судачат о том, что меня привозит и увозит отец моей ученицы». «Валерия не может. Ты наговариваешь». «Мама, я с тренировок возвращаюсь позже. Твои соседки в это время пятый сон видят. Ты ведь об этом прекрасно знаешь. Именно Леру видели». «Нет, все можно объяснить». «Ну, конечно, можно, если это устроит тебя». «Я еще раз скажу». «Не стоит. Смысл говорить, когда не хотят слышать. И мне нужно идти», — сказала и направилась к выходу. Послышался кашель. Нахмурилась и быстро побежала в спальню. «Кристина, постой!» — крикнула мать в спину. подошла к постели, где лежал отец, и дотронулась до его лба. Горел. Обернулась и встретилась со взглядом матери. Она, конечно, знала. Взбесилась моментально. Это же надо было быть столь хладнокровной. Достала телефон и быстро начала набирать номер скорой помощи. «У него простуда!» Только нажала, когда она подошла и выхватила телефон, отключая его. «Я справлюсь!» «Мне кажется, или в последнее время ты стала безразлично относиться к его здоровью?» «Ты меня обвиняешь?» «А что думать? Или Валерия тебе подсказала, как избавиться от проблем?» Мать подняла руку, но я успела перехватить. С силой держала, прожигая глазами. «Ты жить не можешь спокойно, если не будешь трогать ее?» «Если бы. Знаешь, я подумала, что нужно жить отдельно. А вы сами...» «И кто из нас хочет избавиться от проблем, я или ты?» Стало мерзко. «Это она намекает на меня? Я обеспечиваю семью. И устала уже от семьи. Я понимаю тебя», — с обвиняющим лицом заявила она. «Знаешь, я теперь понимаю, в кого Лера», — прошептала и быстрым движением перехватила телефон. Вновь набрала номер, желая вызвать скорую. «Уходи!» — резко сказала она. Удивленно подняла бровь. «Это она мне?» «Что?» «Что слышала? Я сама позабочусь о своем муже. Не нуждаюсь в твоей помощи, уж поверь!» «Я вместе с тобой поеду в больницу». «Нет, я попрошу назначить лечение дома. В больницу мы не поедем». «Но мне решать, а ты иди на работу. А если так хочется потратить деньги, то принеси мне». Сглотнула и подошла к кровати. Провела рукой по его руке и прошептала. «Папа». Его ресницы дрогнули. Отец открыл глаза и посмотрел прямо на меня. Улыбнулся и устало кивнул. Он не разговаривал. Иногда слово или два с трудом. «Выздоравливай, папа. Я постараюсь пораньше прийти». Поцеловала и прошла мимо матери, сложившей руки на груди. Пока обувалась, ощущала ее взгляд. Она ждала, когда я уйду. Взялась за ручку, чтобы открыть дверь, но обернулась. «Я позвоню тебе. Если станет хуже, поедем в больницу». В ответ не услышала ни слова. Закинула сумку на плечо и вышла. Спускалась быстро, надеясь, что успею. Задержалась. Не хотелось опаздывать, поэтому, когда на остановке увидела такси, быстро села, с облегчением выдыхая. Через 30 минут была на месте. Поднялась по лестнице и подошла к ресепшену. «Здравствуйте!» Вежливо проговорила девушка с короткой стрижкой. «Доброе утро. Я Краева Кристина, тренер». «Да, конечно. Константин Игоревич предупредил. Он будет чуть позже. Вы проходите», — вежливо сказала она. «Я вас проведу и все покажу». Прошла через вертушку и последовала за ней по коридору. Уже перед дверью раздевалки почувствовала прожигающий взгляд, но повернуться не получилось. Девушка поторопила меня взглядом.